опять улетаю, снова ты остаешься. Между нами забором станет вдруг горизонт, а за этим забором ждут Евангелие в зонах. Надо грешным услышать, что есть любящий Бог. А за этим забором ждут Евангелие в зонах. Надо грешным услышать, что есть любящий Бог. Я тебя понимаю, будут долгие молитвы, забринчит цепь разлуки через струны души. И хоть крест этот трудный, Бог послал нам друг друга, чтоб себя не жалея, для других жить могли. И хоть крест этот трудный, Бог послал нам друг друга, чтоб себя не жалея, для других жить могли. Сколько ты нареканий, слов язвительных слышишь. Пусть ваш муж, как другие, только в церкви сидит. Пусть детей поднимает, а что мир погибает, сердце пусть забывает, как у всех замолчит. Пусть детей поднимает, а что мир погибает, сердце пусть забывает, как у всех замолчит. Не печалься, родная, скоро кончится время, и откроется небо, и Бог станет судить. И награда большая ждет тебя, дорогая. А кто прячет таланты, будет вечно скорбить. И награда большая ждет тебя, дорогая. А кто прячет таланты, будет вечно скорбить. Любите друг друга равнодушием и сплетней. Если мир отвергает, принимает Христос. И спасти всех погибших, и вернуть отступивших, и к Отцу привести их — это наш с вами долг. И спасти всех погибших, и вернуть отступивших, и к Отцу привести их — это наш с вами долг.